Таблетка или воля? Ожирение во все времена являлось серьезной проблемой. Однако современная медицина совершенно не уделяет должного внимания профилактике и лечению ожирения среди населения. Поэтому в последнее время лишний вес стал объектом прибыльного бизнеса. Многие компании и фирмы выдают различные препараты и биодобавки для похудения, сжигатели жира, Гербалайф, различные пищевые волокна и другое за продукты питания, что позволяет им обойти контроль со стороны соответствующих органов. Поэтому прием некоторых БАДов, биологически активных добавок для похудения, не только не оказывает никакого эффекта, но и часто негативно влияет на здоровье людей. Так, в провинциальном французском городке Шатеньор-сюр-Луар была замечена странная эпидемия, сопровождающаяся появлением у людей носового кровотечения, головной боли и желудочных расстройств. Как выяснилось, все эти люди принимали Гербалайф. Однако после отказа от его употребления их самочувствие нормализовалось. В последнее время Гербалайф почти исчез из продажи, но еще иногда рекламируется некоторыми фирмами в маленьких провинциальных городках. Прием Гербалайфа создает временный эффект. Незначительное снижение веса за счет низкой калорийности – 700 килокалорий. Но после прекращения его употребления вес восстанавливается, так как у пациента остается прежний стереотип питания – пищевые привычки. Есть данные, что после применения сжигателей жира повышается уровень свободных жирных кислот в крови – МЯЖОЛОНС, а это, в свою очередь, приводит к развитию атеросклероза артерий и обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Атеросклероз – убийца номер один верхнего возрастного уровня жизни после 65 лет. Что же заставляет полных людей, рискуя своим здоровьем и затрачивая немалые деньги, употреблять Гербалайф и другие чудо-средства? Простая человеческая слабость, желание похудеть без всякого насилия над собой, без каких-либо диет и ограничений. В настоящее время в СНГ для лечения ожирения применяют два фармакологических препарата – субитрамин и ксеникал. Первый препарат усиливает чувство насыщения и способствует уменьшению количества потребления пищи, а второй препятствует всасыванию 30% жиров, поступающих с пищей, создавая тем самым дефицит энергии и способствуя снижению веса. Однако оба препарата имеют массу противопоказаний и, самое главное, совершенно неэффективны, так как не влияют на изменение пищевых привычек. Их целебное воздействие возможно только при ограничении жирообразующих продуктов. А люди, покупающие эти препараты в аптеках, понятия не имеют ни о каком правильном питании, ни о каких запретных продуктах, поэтому целиком надеются только на таблетки. При этом часто для усиления эффекта увеличивают суточную дозу препарата, что может привести к плачевным последствиям. А ведь главное в лечении ожирения – формирование у человека правильного стереотипа питания, изменение пищевых привычек. Если же человек надеется не на себя и не на свою волю, а на действие чудо-пилюль, он никогда не избавится от дурных привычек. Злоупотреблять мучным и сладким, есть много и на ночь, и другое. А главное – без волевого усилия и целеустремленности победить ожирение невозможно. Использование таблеток для похудения – попытка обмануть самого себя и убежать от своих пищевых привычек. Кроме того, избыточный вес – не только физическая проблема, но и духовная. В конце концов, чревоугодие – это грех. А можно ли победить в себе грех с помощью таблетки? Сможет ли она повлиять на духовную сферу человека, сделать его целеустремленным, волевым? Научит ли она доводить начатое до конца? Поможет ли человеку найти его собственный смысл существования, утрата которого ведет к духовной пустоте, ноогенному неврозу? К разновидности такого типа неврозов можно отнести воскресную депрессию. Состояние, возникающее у человека к концу недели, когда, освободившись от всевозможных дел, он осознает пустоту и бессмысленность своей жизни. Эта пустота часто заполняется пищей, которая становится главным смыслообразующим мотивом существования человека. Таким образом, избыточный вес – это не просто заболевание, а сложный клубок различных проблем, которые невозможно решить с помощью таблеток и без волевого усилия.